там. В самолете было тесно, холодно и скучно. Перелет длился дольше самого долгого деления столбиком, и почти в ту же секунду, когда они приземлились в Бангкоке, Клод уже жаждал вернуться на борт, совсем как в тот раз, когда он, ну, на самом-то деле, Поппи, выпал из лодки для наблюдения за китами в Паджет Саунд. В самолете было личное пространство, холодный лимонад, который мать вдруг разрешила пить в неограниченном количестве, и туалет с туалетной бумагой. И хотя туалет в самолете пах туалетом, остальная часть самолета им не пахла. Бангкок же пах туалетом весь целиком. Нигде не было туалетной бумаги, а температура воздуха казалась приятной примерно первые секунд 60, пока с самолета не стаяли сосульки. Потом он ощутил жару, которую не ощущал никогда в жизни. Не такую, как в Финиксе, когда ездил в гости к Карме, а влажный зной, как в бане, когда вот только что ты был сухой, а через минуту пот льет градом во все стороны, как из неисправного дождевателя. Клод был и близко не готов ко встрече с реальным миром. Но, к счастью, Бангкок и реальный мир не имели особых сходств. Он старался не обращать ни на что внимания, но это было трудно. Тротуары оказались невидимы, настолько запружены людьми, что можно было лишь догадываться об их существовании где-то снизу. Машины исключительно ярко-розового, сверкающего бирюзового и неоново-зеленого цветов. Автобусы многоярусные, точно трущобы на колесах. Эскадроны мопедов так и носились везде и всюду, словно полчища насекомых. На них громоздились целые семьи. Отец в шлеме, мать и дети, включая младенцев без шлемов, спрессованные точно бутерброды и ничуть не смущенные жарой, вонью или тем фактом, что их головы заботят отца и мужа значительно меньше, чем его собственное. Когда Клод во все глаза смотрел на эти плотные семейства, пока они протискивались мимо их микроавтобуса с кондиционером, дети махали ему руками и улыбались так же, как их матери и отцы. Да что там, казалось, каждый человек в Таиланде желал заглянуть ему прямо в глаза и улыбнуться. Они так и норовили спросить, все ли у него в порядке, доволен ли он, не нужно ли ему чего-нибудь. Да, ему нужно было включить кондиционер на полную мощность, туалетная бумага и немного личного пространства. И еще, может быть, шлемы для маленьких детей на мопедах. Повсюду ходили бродячие собаки, такие миленькие на вид. Но мать категорически запретила их трогать. И поскольку категорические запреты были не в ее стиле, он послушался. Там были торговые центры, занимавшие все четыре угла перекрестков, соединенные над улицами прозрачными трубами-переходами. Были целые рестораны прямо посреди тротуара, которые выглядели точь-в-точь, как ларьки с хот-догами, разве что подавали там сложные супы с лапшой или жареные бананы, завернутые в пушистое тесто, или целых огромных прожаренных рыбин, посыпанных миллионами разноцветных топпингов, словно десерты из мороженого. И еще маленькие столики и сиденья прямо там же, посреди тротуара, что было оправдано. Ибо хот-дог можно было жевать на бегу, догоняя автобус. А вот суп или десерт из рыбы — нельзя. Но, с другой стороны, в результате приходилось лавировать между этими людьми, собаками, столиками и стульями. Они переночевали на 19-м этаже роскошного отеля. Но Клод слишком устал, чтобы порадоваться. Словно под действием каких-то странных чар прошло двое суток с тех пор, как они уехали из дома, и за это время он ни разу не ложился спать. Утром они первым делом поехали с Линк, сопровождающей, на рынок закупать припасы для клиники. Его мать была усталой, ошеломленной и слишком суетливой. Она то и дело заходилась неискренним смешком и отпускала замечания типа «Милый, глянь-ка на эти садки с рыбками!» Будто Поппи их теолог возрадовалась бы, видя, как рыбы извиваются и тычутся друг в друга, борясь за возможность погрузиться в воду, которой было слишком мало. Или понюхай только эти специи». Будто Клод маленький пекарь возрадовался бы при виде гор карри размером с баскетбольный мяч. Или «Ого, ничего себе, гигантские корзины с насекомыми!» Будто кого-нибудь могли порадовать гигантские корзины с насекомыми. Словно они приехали на каникулы и вовсю наслаждаются, они сбежали куда подальше из собственного дома. Однако он позволял матери держать себя за руку, потому что по сравнению с рынком в Бангкоке тротуары могли показаться пустынными. И потому что под его новенькими сандалиями была влажная и скользкая поверхность, нечто среднее между землей и полом. Клод чуял запахи крови, запекшейся и свежей, Он чуял запахи человеческого пота и гниющих фруктов, и нафталиновых шариков от моли. Он чуял запах солярки, потому что, как ни невероятно, на мопедах разрешалось ездить прямо по торговым рядам, узким как соломинки. Там были копны сахарной ваты пастельных тонов, похожие на волосы ночных фей, и маленькие пластиковые пакеты, наполненные сиропом, льдом и фруктами, которые покупатели держали за ручки, потягивая ледяную смесь через соломинку. И зеленые овощи и травы всех форм, цветов и размеров, в том числе такая, с помощью которой, как объясняла Линк, лечили разбитое сердце. Клод задумался, можно ли так сказать о нем, и решил, что это как раз то, что ему нужно. Мать печально улыбнулась, сжала его ладошку, но как-то сумела ничего не сказать вслух. Однако это оказалось только прелюдией. Насекомые, сахарная вата и странные овощи были цветочками, о чем ему следовало догадаться самому, потому что насекомые, сахарная вата и странные овощи не пахнут ни запекшейся, ни свежей кровью. В следующей части рынка Клоду хотелось только сесть и заплакать, потому что в клетках размером с конуру Юпитера были навалены друг на друга десятки и сотни блестящих черных кур. Наверху и под ними, кудахтующие друг на друга за то, что другие наступали им на головы. Поначалу Клод подумал, не попросить ли разрешения подержать или хотя бы погладить одну из них. Но потом, с подступающей дурнотой, понял свою ошибку. Прямо на клетке стоял гигантский поднос с мертвыми курами, чья кожа была обнаженной, бледной и ощипанной. Их желтые ноги тянулись, моля о спасении, но для них, обезглавленных, было слишком поздно. Дальше стояла клетка меньшего размера, на сей раз с гусями. То были сказочные гуси, снежно-белые тела с оранжевыми, как хэллоуинские тыквы, лапами и клювами. Их было слишком много для такого тесного пространства, и они были так же стиснуты со всех сторон, как и сам Клод, но хотя бы стояли на полу обеими ногами. Гуси явно дали обет молчания, потому что их клетка тоже была увенчана подносом с тушками в пластиковых саванах, на которых красным маркером была выведена цена. А рядом расположились утки. Они не могли видеть свое мрачное будущее, но, вероятно, чуяли его. Дальше свиные морды. Не головы, лишь пустые дряблые морды. Пятачки, вислые уши и чудовищные впадины там, где раньше были глаза. В конце ряда древняя морщинистая старуха горбилась на табурете, набирая в пластиковые мешки черпаком крохотных прыгающих креветок. Она выжимала на них лаймовый сок и посыпала солью. И это чем-то напомнило Клоду крещение двоюродной сестры Аги. Бизнесмен, который купил креветок, закидывал их в рот, все еще прыгающих, словно хрустел попкорном в кинотеатре. Клод внезапно понял смысл выражения «стены сомкнулись над головой». Он пытался глубоко дышать, но вонь, исходившая от охваченных ужасом птиц, жгла ему нос, горло и грудь. Мертвые животные оказались повсюду. Повсюду была непривычная пища. Повсюду было шумно, словно кто-то слишком громко включил саундтрек продаж, покупок, торговли и пота. Но другой чертой, которую Клод видел повсюду в Бангкоке, которая была чудом Бангкока, были люди, женщины, такие же, как он, как Поппи. Они были красивы. Волосы у них были длинные и черные, словно шерсть ведьминого кота, чуть вьющиеся, начиная от изгиба шеи, идеально убранные за уши и заткнутые цветами, которые просто обязаны были быть искусственными, но не были. Роскошные, идеальные, восхитительные волосы. Еще женщины умели роскошно, идеально, восхитительно обращаться с этими волосами, легонько касаясь руками, смеясь так, что они красиво падали на лица, или встряхивая головой так, что пряди плясали по их спинам, словно в рекламе шампуня. Более того, они двигались совершенно так, как надо. Их бедра ходили из стороны в сторону при каждом шаге, но лаконично, не как у секс-бомб в кино, которые двигались как дворники у машины. Скорее, как ивы на ветру. А одежда? Клод влюбился во все, что носили эти женщины. Длинные кружевные юбки, топы, которые обнимали фигуру, скромные, но с намеком, словно подмигивание, но не нарочитое. Джинсы и футболки, которые вроде бы были обычными джинсами и футболками, но почему-то выглядели совершенно женственными. Шарфы, которые, казалось, так и плыли вокруг их шеи, точно листья по осенним прудам. И хотя Клод был уверен, что растекся бы лужицей, если бы надел шарф в такую жару, и хотя помнил, что он наказан и должен быть Клодом, эти шарфы все равно очаровывали его. Одна из них торговала фруктами с прилавка. Другая плела гирлянды из бархатцев на пластиковом столе у магазина 7-Eleven. Третья работала официанткой в ресторане «Лапшичной», куда они зашли пообедать. Клод видел их в наземном метро, едущих на работу или еще куда-то, куда нужно было являться в деловом костюме и туфлях на каблуке. Интересно, его мать хотя бы замечала? Он не мог понять. Но если присмотреться пристальнее, а Клод не просто присматривался, Клод глаз от них не мог оторвать. Было видно, что глотательная часть горла выпуклее обычного. Кисти рук и стопы тоже крупнее. Когда они заговаривали, у них оказывались низкие голоса с приятной хрипотцой. Или они накладывали косметику более толстым слоем, чем другие женщины. Или брови были более четкими, более прямыми, более определенными. Они были красивы и были повсюду. И все, казалось, знали их секрет. И всем, казалось, не было до него никакого дела. Что, догадался Клод, означало, что на самом деле никакого секрета не было. Но как раз когда он, как бы невероятно это ни было, нашел родные души на другом конце земного шара, Линк с бодрой улыбкой, на которую не купились ни Клод, ни его мать, объявила, что как раз сейчас настало время проехать 500 километров к северу, туда, где располагалась клиника. С тем же успехом она могла бы выразить расстояние в кварках, поскольку Клод все равно не представлял, сколько это — 500 километров. Зато понял по дрожащим улыбкам взрослых, что дорога займет весь день, и что будет она мучительной. В новом микроавтобусе по всему потолку над зеркалом заднего вида были наклеены кусочки сусального золота, наглядно дававшие понять, что данное средство передвижения получило благословение монаха. К сожалению, благословение механика явно не получила, поскольку было лишено тех пружинистых штук, которые не дают пассажирам подскакивать, биться головой о крышу и ощущать рвотные позывы на каждом ухабе. «Потрясение!» — мрачно пробормотала мать, когда они перевалили примерно миллионный ухаб. «Что потрясение?» «Нам на пользу. У меня их хоть отбавляй», — отозвался Клод. Мать поднялась, перешла на ряд сидений за его спиной, легла поперек них и закрыла глаза, больше не сказав ни слова. Но как бы соблазнительно это ни выглядело, и каким бы несчастным Клод себя не ощущал, спать он не мог. Смотреть было особо не на что. За пределами Бангкока Таиланд выглядел как какая-нибудь ожившая выдумка его отца. Там была больница для слонов, там были сотни школьников, подбиравших хворост под деревьями, чтобы предотвратить лесные пожары. Там были придорожные ларьки, где продавали гигантские, словно сделанные из бумаги, осиные гнезда, которые надо было есть с сахаром и чили. Когда они останавливались на светофорах, старухи, закутанные с ног до головы в масках, шляпах и шарфах на 40-градусной жаре, пытались всучить им клейкий рис или соленые банановые чипсы. Даже знакомое было непривычным. Даже вроде бы известному невозможно было подобрать название. Вдоль дороги Клод повсюду видел крохотные мини-домики, иногда стоявшие прямо на земле, иногда на жердях, похожие на затейливые почтовые ящики. Он видел их в Бангкоке, рядом с отелем, рыночными палатками, супермаркетами и лапшичными. Теперь на дороге, ведущей на север, видел их пред каждым строением, большим или маленьким, перед храмами и хижинами, у каждого обветшалого блошиного рынка и бензозаправочной станции. Он видел их в джунглях между деревьями и на вершинах гор. Видел в углах рисовых полей, в кокосовых рощах и там, где заново высаживали тиковые плантации. Вокруг них, под банановыми деревьями, паслись буйволы и коровы. И ни один почему-то не удостаивался внимания собак. «Что это за домики?» Это была первая реплика с их стороны за много километров, и Линк, кажется, даже вздрогнула, услышав его голос. «Дом духов. Мы выставлять их снаружи дом и место, где работать, храм, ресторан, везде. У нас в Таиланде много духов. Духи-проказники, понимать? Они озорничать. Мы хотеть, чтобы они не пакостить в дом или на работу, поэтому давать им место для проказ на улице и приносить им угощения, чтобы они были там счастливы. Они получать то, что им нужно снаружи, поэтому не идти внутрь. Угощения? Подношения. Цветы, плоды, благовония, может быть, пиво, может, сигареты. Она пожала плечами. Зависеть от того, что им нравится. Когда дорога начала сильно забирать в гору, дома, люди и духи остались позади. Начались джунгли. Настоящие. В чем разница между лесом и джунглями? И там куча деревьев, и там много того, что слышишь, дрожа от тревоги, но не видишь. Здесь, к удивлению Клода, были даже сосны с длинными иголками, совсем как дома. Но это точно были джунгли. Во-первых, здесь стояло жарище на 1 000 000 градусов, и было душно, как в крытом бассейне. Во-вторых, были лианы, словно поедавшие деревья. И между любыми 2 стволами непременно проталкивалась пальма под самым странным углом. Словно на самом деле намеревалась вырасти в каком-то совершенно другом месте и оказалась здесь по чистой случайности. Все эти джунгли были сплошь покрыты ковром мха, папоротников, листьев и молодых лиан. И между деревьями висело живое полотнище, которое было зеленым, испутанным и пугающе подвижным. Вместо легкого дождика, тихого жужжания и птичьих песен, как дома, здесь были насекомые и лягушки, и, вероятно, обезьяны. И, возможно, тигры, которые верещали и вопили и ревели, заявляя права на пространство между пальмами, завывая на ночные звезды. Но главная разница заключалась в следующем. Действие сказок происходило в лесах, а не в джунглях. Микроавтобус тащился по этой дикой глуши достаточно, чтобы разум Клода сообразил почему. Потому что в лесу можно заблудиться и выйти на другой стороне. Если же заблудишься в джунглях, это навсегда.